После того вещего сна вопрос, кому служить, городовому с царем или Сулейману с Лениным, отпал сам собой. Теперь Юсуф готов был следовать за Красиным хоть на край света, за любыми эксами. К тому же Юсуф знал, о чем говорили Огнян и Янар, потому что он откуда-то знает притчу про пчелу и бабочку. И тут вдруг Юсуфа осенило, и стало совершеннейше очевидно, что он видит вещи ясны, и что ему дарован дар толковать сны других людей. «Не успеете вы приступить к своему завтраку», — изрек Юсуф, — «как я объясню, что значат ваши сны, виноградарь и хлебодар?» «Что?» — удивился Огнян. «Я знаю, что значат ваши сны», — сказал он спокойно. «Один из вас выберется из сегодняшней переделки невредимым, а другой будет распят на кресте стеклянных трубок бомб». «Да что ты такое говоришь?» — громко рассмеялся Азер. «А если я пошутил? Если мне ничего не снилось, что ты тогда скажешь, о великий толкователь снов?» «Я скажу, что окончательно уж решено то, что снилось каждому из вас. Но я прошу тебя», — обратился он к Азеру, — «когда ты погибнешь и предстанешь пред Господом нашим, поведай им обо мне, безвинно томящимся в темнице и не знающим, что предпринять, рабе его Юсуфе». «Ну все, хватит трепаться», — резко встал с табурета Огнян. «Дело пора делать». Очнулся Мурат от хлопков, таких громких, будто его хлопают по щекам. Открыв глаза, он увидел, что вокруг по-прежнему темно, и что все, и портер, и гирляндами повисшие ложи и галерка, аплодируют стоя его мендаху и актерам, разыгравшим прекрасный спектакль. Поддаваясь общему восторгу, Мурат тоже встал, начал аплодировать, и только тут заметил, что по щекам тети Али катятся слезы. Ее ярко-медные волосы растрепались, а щеки раскраснелись от волнений. Медах же кланялся, как заправский рассказчик, и прижимал руки к сердцу и губам по-восточному, словно благодаря за аплодисменты, и напоминая, что ему осталось сказать еще пару слов. «Помни, Мурат», — обратился он к мальчику, при этом кланяясь снова и снова, — «у каждого из нас есть выбор. В каждую минуту прошлого, настоящего и будущего у нас есть выбор, ибо Всевышний присутствует каждую секунду времени в каждой точке пространства. Выбор либо взбунтоваться, либо подчиниться, либо умереть, либо выжить, либо любить, либо ненавидеть, либо солгать, либо сказать правду, либо уйти, либо остаться. Каждый миг мы выбираем между тем или другим, между просыпаться и не просыпаться, быть голодным или быть сытым, между познанием истины и любовью к себе, между выбором правильного пути и собственной гордыней. И у тебя был такой выбор, когда ты думал, просыпаться тебе или нет, и когда ты зачеркивал луны, и когда так беспомощно болел. И даже сейчас у тебя есть выбор, что тебе делать дальше, и будет такой выбор до самого судного дня, потому что ты рожден свободным и несешь ответственность за все, что происходит вокруг тебя. Глава 5. Слезинка ребенка. Вышли из театра поздно. Вечер был пропитан ароматами и ариями. Аля взяла меня под руку, и мы пошли в сторону Дворцовой площади. Упиваясь впечатлениями, я напевал себе под нос жизнерадостную арию «В ясный день желанный» из душевной ариозы «Пусть цветы своими лепестками». В ночном городе горячие от слез глаза Али блестели. «Я должна тебе кое-что сказать», — остановила меня племянница, когда я собирался поймать такси. «Что?» «Я, как и героиня оперы, совершила роковую ошибку в своей жизни, но теперь я вдруг поняла, что потеряла ребенка. И тут она рассказала, как после ее поездки на Кавказ на нее вышли какие-то люди и попросили устроить в ее приюте для бомжей центр по сбору ценной информации. Она должна была выведывать ее успевшихся и опустившихся физиков и химиков. «Я сделал это только из-за ребенка, чтобы вернуть его», — плакала Аля. «А теперь чувствую, что угодила в ловушку». «Но зачем им это понадобилось? Они сказали, что если я раздобуду нужную информацию, они вернут нашу малышку, и что деньги им теперь не нужны, а только информация, потому что информация правит миром. Ты же знаешь, для меня, дочка, самое главное, мы с мужем были готовы отдать все, чтобы ее вернули». «Какая информация?» «Что-то там про секретные разработки. По замыслу этих людей должна была проработать всех бомжей и составить на них картотеку, а доверие у бездомных вызвать просто. Нужно лишь стать для них доброй маткой, давать им ночлег и минимальную пищу. Тогда и нужную информацию легко потихоньку выведывать». «Подожди», — попросил я. «А сбор информации имеет какое-то отношение к профессору Петрову Степану Ивановичу?» «Нет, мы его не убивали», — опять заплакала Алла. «Мы только сожгли его дом. Этого от меня потребовал связной, с которым я срочно встретилась накануне возле английского консульства». «Подожди. Давай все по порядку». «Если по порядку, то существует операция, в которой я согласилась принимать участие. Но только недавно я узнала, что кодовое название операции — «Мертвая голова». А «Мертвая голова» — это такая бабочка со светло-желтым рисунком в форме человеческого черепа с костями на черном фоне ее спинки. Очень похожий рисунок на электрощитах, электробудках, еще на пиратских флагах, мол, небезопасно для жизни. Размах крыльев этой бабочки достигает 15 сантиметров, а саму ее еще называют медовой воровкой или голосистой бабочкой. «Я все это прочитала в энциклопедии», — пояснила Аля. «Ну так вот, эту бабочку не часто встретишь в Питере. И не потому, что увидеть ее можно только в вечернее и ночное время суток, а скорее ей привычнее климат более южных широт. Она довольно распространена у нас на родине, в Африке. В России я читала ее излюбленное место обитания — Северный Кавказ. Ее личинки не могут переносить наши холодные зимы. Но, учитывая неимоверную жару, что стоит в последнее время летом в этом городе, да к тому же питерскую морскую сырость, то получится почти субтропический климат, так любимый этими существами». «Подожди. Зачем ты все это мне рассказываешь? Ты же просил все по порядку. А мне кажется, это очень важно». «Ну хорошо, продолжай». «Как ты уже понял, эта бабочка, бражник, мертвая голова, большая любительница меда и нектара. Ловко пользуясь своими незаурядными вокальными способностями, она часто посещает пчелиные ульи. Усыпив своим очень похожим на пение пчелиной матки, писком, бдительность медоносных существ, она без труда за раз высасывает до 8 граммов сотового меда. От подобного писка, сигнализирующего о появлении новорожденной матки, рабочие пчелы просто цепенеют и замирают. Однако, когда чудесное пение мертвой головы перестает действовать, и пчелы обнаруживают подвох, они всем скопом набрасываются на мертвую голову и беспощадно мстят за свой разоренный улей. Как правило, в этом неравном по численности бою бабочка погибает от укусов лохматых убийц». «И что?» — передернуло меня. «Я подумала, если мед — это секретная информация, а я изображаю из себя новорожденную матку для всех беспризорников и бомжей, то, возможно, я как раз и выступаю в качестве этой самой мертвой головы и в конце должна погибнуть, как Чио-Чио-Са». «Не болтай ерунды!» — одернул я племянницу, хотя от рассказа Али стало жутковато. «Я не выдумываю. У многих народов с этой бабочкой связаны суеверия и предания. В Англии, например, считают, что мертвая голова состоит на службе у колдунов и джиннов и своим заунывным голосом нашептывает им на ухо секретную информацию, например, имена людей, которые должны вскоре умереть».